Эмма. 4 месяца спустя. Я сижу в тесной комнате и смотрю в окно. Сквозь толстое стекло угадываю набухшие почки на ветвях деревьев. На улице внизу прогуливается беременная женщина. Мужчина поддерживает ее под руку. Видимо, ей пришло время рожать, и врачи послали ее пройтись, чтобы стимулировать схватки. Родильное отделение располагается в соседнем здании. Вдали за красными кирпичными домами виднеется море. Оно серо-синего цвета и покрыто белыми барашками. Говорят, на улице холодно, хотя вид из окна намного приятнее, чем, наверное, есть на самом деле. Но правду мне не узнать. Уже 7 недель я не выходила на улицу. 7 недель... Я сижу перед этим окном и смотрю, как набухают почки и возвращаются перелетные птицы. Стук в дверь, заглядывает Турбан. «Хочешь чашечку кофе?» «Чаю, пожалуйста», — отвечаю я, поражаясь тому, что он никак не запомнит, что я не пью кофе. Ведь мы видимся каждый день, но он все равно спрашивает, не хочу ли я кофе. Впрочем, это типично для Урбана. Несмотря на острый интеллект и интерес ко мне как подопытному кролику, он какой-то несобранный. Его мысли витают где-то далеко. Урбан уходит, прикрыв дверь. Через пару минут он возвращается с 2 чашками чаю и блокнотом, зажатым под мышкой. «Чай, как ты просила». «Большое спасибо». Он садится на табурет напротив и надевает тонкие очки в стальной оправе. Проводит рукой по щетине и читает свои записи. Все это выглядит весьма комично. Он словно играет роль, пытается делать вид, что мы друг для друга лишь врач и пациент. Словно хочет сам себя в этом убедить. Я невольно улыбаюсь. Ничего не могу с собой поделать. Но ситуация слишком абсурдна. Всего 2 дня назад мы лежали в одной постели и были так близки, как только могут быть близки мужчина и женщина. А теперь он изображает из себя врача и делает вид, что внимательно изучает мою историю болезни. «Что такого смешного? Я что-то упустил?» Я качаю головой. «Нет, я только...» Я замолкаю. Понимаю, что тоже должна играть свою роль. В эту игру можно играть только на его условиях. Видимо, Урбану стыдно за то, что он сделал. Возможно, его могут уволить, если правда раскроется. Если ему удобно делать вид, что ничего не случилось. Мне не остается ничего иного, как принять это. Он снимает очки, откладывает блокнот и смотрит мне в глаза. «Как ты себя сегодня чувствуешь, Эмма?» Я выпрямляю спину, подаюсь грудью вперед и позволяю кофте будто случайно сползти, открыв одно плечо. Не знаю прямо, что и сказать.